Няня кинулась к Норту и осторожно приподняла его за плечи. Выглядел братец очень плохо. Его лицо посерело, даже синяк, казалось, стал бледнее. Еле передвигаясь, они с няней вышли из комнаты. Подождав, пока за ними закроется дверь, отец поманил рукой Эрика. Тот, весь дрожа от страха, подошел к столику и протянул свой кубок. Василиса заметила, что отец налил ему очень мало, на самое донышко. Эрик медленно выпил свою порцию. Он опустил кубок, почмокал губами, расплылся в неестественно широкой улыбке и вдруг осел на пол, повалившись на бок. Нортон-старший метнулся к нему и тут же остановился. Эрик крепко спал. Мало того, он начал слегка похрапывать. Отец бережно перенес его обратно на диван. «Ну, тут без сюрпризов», — огорченно произнес Нортон-старший. «К сожалению, наш Эрик не обладает и каплей чародейного дара». «Ноэль, твоя очередь». Ноэль повторил подвиг брата. Теперь они лежали рядышком на диване и храпели в унисон. Вернулась госпожа Азалия, увидела спящих, и лицо ее приняло расстроенное выражение. Но Василисе показалось, что во взгляде няни промелькнуло и некое радостное довольство. Тем временем Дейла тоже получила свое зелье. Василиса с интересом наблюдала за ней. Сестрица пила маленькими глоточками, то и дело испуганно поглядывая на отца. Кубок со стуком упал на пол. Дейла схватилась за живот, лицо ее как-то странно позеленело, и она медленно присела на корточки, изо всех сил борясь с недомоганием. Нортон-старший бережно приподнял дочь за плечи и развернул к часам. Прошла долгая мучительная минута. Наконец толстая стрелка вздрогнула и понеслась по кругу, наращивая скорость. Первый круг, второй, третий, шестой. И стрелка замерла на цифре 6. Вторая степень, а может и больше. Воистину неожиданно и очень похвально. Нортон-старший выпрямился. «Азалия, позаботься о Дейле, кажется, ее сейчас стошнит». Дейла и впрямь выглядела неважно. Няня обхватила ее за плечи и осторожно вывела из комнаты. Василиса осталась на диване одна, если не считать мирно посапывающих рядом братьев. Нортон-старший неторопливо повернулся к ней. Глаза их снова встретились. «Кубок», — приказал он. Василиса медленно подошла. Ее рука чуть дрожала, когда она протягивала отцу кубок. Нортон-старший наполнил его до краев. «Пей!» Елена неестественно выпрямилась, чуть подавшись вперед. Голубые глаза опасно блестели. Марк хрустнул пальцами, выдавая немалый интерес к происходящему. «А это не слишком много?» — спросила Василиса с опаской. Жидкость мрачно плескалась в кубке. Кажется, отец налил ей раза в 2 больше, чем остальным. «Не бойся», — Нортон-старший насмешливо скривился. «Часовым зельем нельзя отравиться.